их простить. Первым не выдержал Якопо. Да я их всех удавить готов. А с чего вы решили, сеньор Якопо, что мы будем их прощать? Изумился я. И в мыслях такого не было. Взгляды всех Урсини мгновенно наполнились интересом. Вот с этого места поподробнее, сеньор Иньего, заметил граф Наполеона. Разумеется, за годы правления Каликста III, когда отравили Орсини, они понесут наказание, без колебаний ответил я, поскольку уже много раз думал, как буду уговаривать Орсини, которые пострадали от колонны больше всех. Во-первых, мы согласуем с ними и вами репарации, которые они выплатят за свои действия. В землях или золоте, как договоримся, продолжил я. Во-вторых, они отдадут нам свой бриллиант, свою наследницу Анну Колонна, которая выйдет за вашего племянника Джованни. Он мне давно нравится, и такая красивая девушка явно будет ему отличной женой, не говоря уже о ее приданном. «Свадьба между Орсини и Колонна?» — удивился кардинал. «Да наши предки в гробу перевернутся». «А давайте мы им построим новый семейный склеп из каррарского мрамора», — предложил я. «Пригласим лучших архитекторов и скульпторов Флоренции. Я думаю, ваши предки не откажутся от таких почестей. Все же в этом противостоянии вы выиграли больше, чем Колонна. А деньги на его постройку мы стрясем с Проспера Колонна. Как вам?» «Если строительство оплатит Колонна», — мстительно заметил Якопо, «боюсь, это будет самый дорогой склеп в истории Рима». «Но нам-то какое дело, если мы пропишем их обязательства в мирном договоре?» — безразлично пожал я плечами, развеселив их. «К тому же, сеньоры, это просто перемирие, а не вечный мир. Оно продлится ровно до смерти папы, которого мы с вами скоро выберем. После этого можете снова их убивать и резать, сколько хотите. Я вам слова плохого не скажу». «Да, следующий папа может нас всех лишить монополий», — понятливо покивал кардинал, правда, при этом улыбнувшись. «Если мы в следующий раз также не выберем себе нового». «Ваше Преосвященство, я так далеко в будущее, как вы, даже не заглядываю», — решил польстить ему я. «Мне бы успеть ограбить всю Европу за то время, пока кардинал Сиенны будет править на Святом Престоле. Пошли ему, Господь, долгих лет жизни», — цинично сказал я и перекрестился. Урсини рассмеялись и явно начали расслабляться. «Ну так что, сеньоры?» Я оглядел их всех. «У меня есть ваш голос?» Урсини переглянулись, и за всех ответил кардинал. «Иньего, я давал тебе свое слово, и пусть я его и сдержу», — сказал он. «Сделка по квасцам и проценты по ней обсуждаются. Мир с Колонна тоже. Но да, я проголосую за кардинала Сиены, обещаю». «Что ж, тогда я сейчас поеду к Колонна, сеньоры», — улыбнулся я им. «Какой фасад склепа вы бы хотели сделать? Вам капители какого ордера? Дорического или коринфского?» Урсини снова весело рассмеялись. Было видно, что им понравилась как заключенная сделка, так и мои подколки рода Колонна. «Берите все, что подороже, сеньор Иньего», — ответил мне граф Наполеона с улыбкой. «Отличный выбор, сеньор Наполеона», — покачал я в восхищении головой. «У вас такой хороший вкус в высоком искусстве». Посмеиваясь, они подняли со своих мест, и я позвал Джабари, который поднял меня на руки, и мы пошли к выходу, поскольку все мужчины решили меня проводить. «Отец, вы уходите?» — услышал я голос, и к ноге Якопа подбежала девочка лет 5. Я ахнул. Она была чудо как хороша и выглядела словно ангел, сошедший с картин. «Какой прелестный ребенок!» — вслух заметил я и обратился к сеньору Якопу. «А вы, случайно, не хотели бы породниться с Медичи, сеньор Якопо? У старшего сына сеньора Козимо есть прелестный сын Лоренцо. Мне кажется, они с вашей дочерью стали бы прекрасной парой. Флорентийские банкиры и римская аристократия. Мне кажется, это даже звучит хорошо». «Мы об этом никогда не думали, сеньор Иньего», — задачно произнес тот. «Но спасибо за предложение. Мы рассмотрим его». «Так, срочно пора валить», — понял я, пока не разболтал лишнего. «И так наговорил тут уже столько, что нужно срочно отправлять гонца к Козимо Медичи, чтобы его инфаркт не схватил от тех обещаний, которые я тут надавал, прикрываясь его именем». Мы вышли на улицу, и я открыл рот, поскольку везде, куда только хватало взгляда, были конные и пешие солдаты. Сотни и тысячи вооруженных людей перекрыли все улицы и подъезды к дому Орсини и просто чего-то ждали. Лица моих сопровождающих удивленно вытянулись, и они повернулись за ответами ко мне. А у меня их не было. Но, на счастье, нас заметил Ханс, который ускорил шаг, бегом подбежав ко мне и громко сказав: «Ваша охрана прибыла, сеньор Иньего. Простите за задержку». Я, слабо понимая, что происходит, тем не менее даже не изменил тона, когда отвечал ему. «Спасибо, Ханс», — сказал я и повернулся к Орсини. «Сеньоры, я вернусь, как только договорюсь с Колонна». «Иньего, до скорой встречи», — кивнул мне кардинал. А Якопу Орсини ехидно заметил. «Охрана, говорите? Небольшой такой отряд 1000 в 3?» 5000, сеньор», — ответил за меня Ханс и поклонился Орсини. «Все просто не влезли на эти проклятые тесные улицы». Орсини переглянулись, и мы с ними очень тепло попрощались. Я направился на руках Джабари к повозке и тихо прошептал Хансу, когда мы отошли подальше. «Может, расскажешь, что происходит?» «Сеньорита Паула сказала, что вы направились к Орсини, а я помню их не совсем дружелюбные отношения к вам в прошлый раз, сеньор Иньего», — также тихо ответил он мне. «Решил подстраховаться и вывести всех, кого нанял на улице». «Откуда тогда 5000, если мы говорили с тобой о 3?» — хмыкнул я, поняв, что это просто те наемники, которых я просил нанять. «Капитаны наемников, услышав, кто наниматель, согласились за половину обычной суммы на наем с вами с условием, если вы наймете все их отряды целиком, не разбивая», — развел руками Ханс. «Так что не смотрите, что тут 5000. Денег я потратил на авансы ровно столько же, как если бы их было 3». «Спасибо, Ханс». Я показал Джабари на его палец, и негр снял один из перстней, которые к нему перекочевали от Бернарда. «Держи, заслужил». «Спасибо, сеньор Иньего», — с улыбкой принял подарок швейцарец. «Вы правда мой лучший наниматель». «Так, вечером Алонсо отправлю в Флоренцию, иначе мои деньги кончатся быстрее, чем пройдут выборы папы». Понял я, с какой скоростью разлетаются деньги, полученные мной за золото Энрике, мореплавателя. «Тогда, раз моя охрана на месте, едем ко дворцу Колонна», — распорядился я. И огромная толпа народа по знаку капитанов, которых я подозвал к себе познакомиться, тронулась с места, оставляя за собой кучу свежего лошадиного навоза. Глава 17. Не доезжая до дворца рода Колонна, где-то у передовых отрядов завязалась драка. И когда я поинтересовался, что там происходит, мне сказали, что все улицы охраняют наемники Колонна и ждут нападения рода Орсини. Собственно говоря, нас и приняли за них. Я попросил прекратить это безобразие, и вскоре сияющий, в благодушном настроении, предстал перед уставшим и замученным кардиналом в надетых поверх сутаны кольчуге и шлеме. Видя его в таком необычном виде, я, кажется, начал догадываться, куда торопились уйти Якопу и Наполеона Орсини, которых кардинал перехватил у самого порога. «Ваше Преосвященство!» — радостно всплеснула руками. «Зовите слуг, переодевайтесь и давайте поужинаем с вами. Нападение Орсини на сегодня откладывается». Кардинал изумленно на меня посмотрел и потыкал рукой в сторону улиц, которые были битком забиты вооруженными людьми. «Ты решил встать на мою сторону, Иньего?» — с благодарностью посмотрел он на меня. «Твои солдаты нам бы определенно пригодились». «Тут я вынужден вас расстроить, ваше Преосвященство», — вздохнул я. «Я всегда на стороне Бога, а в вашем противостоянии с Орсини его точно нет». Он изумленно посмотрел на меня. «Но нападения сегодня точно не будет», — заверил я. «А завтра будет зависеть от вашего ответа». «Приехал мне угрожать?» — прищурился он. «Договариваться, ваше Преосвященство», — возмутился я. «Вы же знаете, как я к вам хорошо отношусь». «И поэтому взял с собой такое войско?» — показал он на улицу. «Меня прошлой ночью 3 раза пытались убить», — отрезал я. «Я принял меры, не более того». «Что ж, идем». Он показал Джабари, куда идти, и слуги сняли с него доспехи, забрав меч. В одной сутане он сел на диван, велев опустить меня на кресло напротив. «Слушаю тебя», — сказал он, когда негр вышел. Мне пришлось повторить все то, что я рассказывал и Орсини, только, конечно, без подколок в адрес рода Колонна, которые я и они отпускали. «Так что я пришел к вам, ваше Преосвященство, с предложением, на которое единственный верный ответ — это «да», — спокойно закончил я свой рассказ. «Поскольку в ином случае сначала прольется много крови, а потом, когда Медичи с Орсини монополизируют весь рынок квасцов, подо всеми вашими замками окажутся пушки». «Что ты предлагаешь?» Просперо Колонна сидел с серым лицом, поскольку явно и без меня прекрасно представлял, что так и случится. Не зря же он ждал нападения, будучи в боевом облачении. «Для начала ваш голос за кардинала Сиена на конклаве, и вы это пообещаете мне прямо сейчас», — спокойно и мягко говорил я. «Потом, после его выборов, 4-сторонний договор по квасцам с мирным договором между вашими родами с Орсини. Их условия я вам уже сказал. Мне стоило больших трудов отговорить их от нападения сегодня и хотя бы рассмотреть возможность мира. Я с трудом представляю, как тебе это удалось. Он покачал головой. Но какие мерзавцы, а? Отдать Анну за этого проклятого Джованни? И кто это предложил, интересно? Якопо Орсини, не моргнув глазом, соврал я. А граф Наполеона Орсини сказал о склепе, и что он специально будет строить его очень дорогим. Мерзавцы! Просперо Колонна покачал головой. Но торжествуют сейчас они, этого не отнять. Ваше Преосвященство, плестиво улыбнулся я, это просто мирное соглашение на несколько лет, пока жив кардинал Сиены, который скоро станет папой. После его смерти следующий наверняка заберет у нас такой лакомый кусок, как монополия на квасцы. Так что вы сможете за это время накопить силы и снова резать этих Орсини столько, сколько хотите. Я вам слова плохого не скажу. «Анну жаль», — вздохнул он. «Девочка не заслужила такой судьбы». «Я поговорю с Джованни», — пообещал ему, и намекну, что мир не вечный, и за все придется платить в свое время сполна. «Да, благодарю тебя, Иньего». Просперо Колонна тяжело вздохнул. «Хорошо, у меня и правда нет выбора. Со смертью Каликста Третьего против нас восстали все крупные семейства Рима. Я теперь не могу носа высунуть из дома». «Я промолчу, что вы сами в этом виноваты», — хмыкнул я про себя, не став, разумеется, озвучивать вслух свои мысли. «Ваше слово, ваше Преосвященство?» «Клянусь проголосовать за кардинала Сиены», — ответил он, «и после его победы обсудить мир с Орсини. Ну и в сделке с квасцами, разумеется, тоже буду участвовать. Кто в здравом уме от подобного откажется?» «Благодарю вас, ваше Преосвященство. Я тогда обратно к Орсини», — покивал я, «чтобы они и завтра на вас не напали». «Благодарю тебя, Иньего», — вздохнул кардинал, вставая, чтобы меня проводить. Нас увидела и подошла Анна, которая удивленно посмотрела на мой дорогущий флорентийский костюм и черного слугу. «Все, бегаете на побегушках, сеньор Карлик?» — холодно поинтересовалась она. «Найдите себе хорошего портного, сеньорина Анна», — вежливо ответил я ей недрогнувшим голосом. «Вы выходите замуж». «Что? Как? Когда?» Ее глаза расширились, но я простился с кардиналом и вышел на улицу. Моя маленькая месть девушки, которая слишком много о себе возомнила, состоялась, так что каждый получит то, что заслужил. Поездка до дома Орсини была недолгой, и хотя на улице стояла темнота, меня приняли без малейших промедлений. «Кардинал Колонна, разумеется, согласился», — объявил я им, «только был очень зол на свадьбу дочери и склеп для ваших предков». Орсини все довольно улыбнулись. «Это он еще не знает размер репараций, которые мы с него запросим», — заметил граф Наполеоне. «Они будут большими, но подъемными для его рода, сеньоры», — вежливо заметил я. «Лучше сразу определитесь с суммой, чтобы наша сделка не сорвалась по этой причине. Я, конечно, обеими руками за унижение Колонна, но квасцы для меня важнее». «Хорошо, Иньего, мы оценим их финансы», — вздохнул кардинал. «И постараемся пройтись по грани». «Благодарю вас, сеньоры. С вами приятно иметь дело», — низко поклонился я и попрощался. А когда выходил, позвал Джованни, который тихо наблюдал за нашим разговором с главами родов разных веток дома Орсини. «Сеньор Джованни, вы знаете, что я симпатизирую вам с самой нашей первой встречи, и я помню, что вам понравилась сеньорина Анна», — тихо обратился я к нему. «Поэтому и попросил добавить ее в эту сделку. Но я надеюсь, вам не нужно говорить о том, что, когда она станет вашей женой, вы будете нести за нее ответственность, и эта ответственность будет много больше из-за того, что она Колонна». «Я понимаю, сеньор Иньего, и боюсь этого. Сама мысль о том, что я буду женат на одной из их рода, страшит меня», — признался он, но явно больше в смущении, чем в злости. «Я подарю вам дом», — пообещал я, надеясь, что не разорюсь в скором времени от подобных подарков. «Все же это я устроил и несу ответственность за вас обоих». «О, сеньор Иньего, это очень щедро с вашей стороны», — удивленно вскрикнул он. «Но да, нам лучше будет жить отдельно. Здесь слишком много желающих что-нибудь подсыпать ей в вино». «Если это произойдет, сеньор Джованни, — строго сказал я, — разгорится война, которая закончится полным исчезновением одного из родов. Я надеюсь, вы отдаете себе в этом отчет? Анна — наследница. Ее смерти вам никто не простит». «Да, понимаю, сеньор Иньего, — тяжело вздохнул он. — Поэтому рассчитываю и на вашу поддержку». «Она у вас есть, мой друг. Я похлопал его по руке. Так что готовьтесь и до встречи». «До скорой встречи, сеньор Иньего!» Он вежливо поклонился и простился со мной. Прежде чем попасть домой, я поздно ночью заехал к кардиналу Сиены, который не спал и встретил меня на пороге. Я строго поклонился ему и официальным тоном сказал: «Святейший отец, простите, что отвлекаю вас так поздно». Его глаза расширились. «Ты набрал 10 голосов, Иньего?» — с волнением спросил он. «Да, святой отец», — улыбнулся я. «Завтра я на всякий случай поговорю с другими кардиналами, чтобы у нас было абсолютное большинство. Но определенно нам с вами есть чем гордиться». На глазах кардинала показались слезы. Он подошел и обнял меня. «Ах, Иньего, я, наконец, смогу сегодня заснуть спокойно. Спасибо, что заехал». «До завтра, ваше святейшество», — снова поклонился я ему. «Надеюсь принести вам хорошие новости». Вернувшись домой во дворец Торквемады, я застал бодрствующий только Паулу. Все остальные давно спали. Девушка преданно бросилась ко мне, помогла переодеться и вытерла мокрыми полотенцами, а затем сухими. Поскольку мыться было уже поздно, на улице было ближе к утру, чем к ночи. «Выглядите довольным, Иньего». Девушка уложила меня в кровать и подоткнула одеяло, затем легла рядом. «Не знаю как, но я уговорил Орсини и Колонна помириться», — покачала головой. «Да, до самого перемирия еще далеко. Но еще утром никто даже не рассматривал саму такую возможность». Паула пододвинулась и обняла меня, прижавшись к спине. «Что?» — спросил удивленно я, почувствовав, как намокает моя ночная рубашка. «Когда вы вырастете, я постарею», — сквозь слезы ответила она. «Женская красота словно краткий миг, и вы тогда прогоните меня от себя». «Ну вот еще», — хмыкнул я. «Ты будешь старенькая, беззубая, а я молодой и красивый. Кто мне пироги будет готовить?» Рука, обнимающая меня, тут же исчезла. От спины моей отодвинулись и даже вроде отвернулись в другую сторону. «Паула?» В ответ была тишина. «Да, похоже, навыки успешного переговорщика мне еще нужно будет отточить», — понял я, закрывая глаза. Утром я проснулся один. Что странно, Паулы рядом не было. Обычно она всегда просыпалась рядом и выходила со мной из комнаты вместе, чтобы это видели все. Но, оставив размышления о том, куда она пропала, я позвал Алонсо и сказал принести письменные принадлежности и мой набор для живописи. Когда он принес все требуемое, я стал накидывать портрет дочери Якопо Орсини, которую видел вчера. А когда он был готов, на оборотной стороне написал всего несколько строк, затем сложил его, запечатал в отдельный лист бумаги и, скрепив сургучом, протянул Алонсо. «Бери деньги, охрану, купи лошадей вместе с тремя подменными, но ты должен быть во Флоренции как можно быстрее, еще и успев при этом вернуться до 16 числа», — поставил я ему задачу. «Выполнишь? Я исполню твою любую разумную просьбу». Глаза мужчины широко распахнулись. «Это так важно, сеньор Иньего?» — осторожно поинтересовался он. «От этого зависит мое будущее, Алонсо», — просто ответил я. «Тогда я выезжаю сразу, все куплю», — ответил он и, поклонившись, вышел. Когда он ушел, в комнату вошла Паула и та негритянка, которую я купил в Лиссабоне. «Что случилось?» — удивился я, поскольку я редко ее видел. Она пока лишь учила язык и притиралась среди других моих слуг. «Амара будет вас теперь одевать и мыть, сеньор Иньего», — сухо сказала девушка, стараясь не смотреть на меня. «Я слишком стара для этого». Я тяжело вздохнул. У меня на кону была сделка на сотни тысяч флоринов. Орсини с Колонна могли начать в любой момент резать друг друга. Могло вскрыться, что Медичи и слыхом не слыхали про то, что я тут наговорил от их имени. И все это мне нужно было бросить, поскольку в голове одной женщины случились заскоки. «Хорошо, пусть так и будет», — ответил я, обратившись к негритянке. «Выйди пока». Она поклонилась, испуганно посмотрела на Паулу и быстро вышла. «А тебе я не разрешал уходить». Мой голос похолодел, когда Паула попыталась уйти за ней. Девушка осталась, опустила голову и сложила руки вместе. «Я считал, что мы партнеры», — задумчиво произнес я. «Я думал, что мне не нужно будет тратить на тебя время, как на остальных безмозглых куриц, называющих себя благовоспитанными девицами. Я надеялся, что ты будешь доверять моим решениям, не оспаривая их, без того, чтобы не засорять мой мозг тем, что я должен еще и разбирать тех тараканов, которые внезапно поселились в твоей голове». По щекам Паулы палились слезы. «Вот что, мне не нужен такой партнер, который заставляет меня тратить время на ерунду, вместо того, чтобы решать, кто и как поможет мне в выборах нового папы», — решил я. «Убирайся с глаз моих долой! Я не хочу тебя больше видеть!» Слезы обиды вырвались из ее глаз. Но вместо того, чтобы убежать из комнаты, она бросилась ко мне и, упав на колени, стала просить прощения. «Простите, сеньор Иньего, я думала, я надеялась, а вы, а я...» Я с трудом разбирал ее бессвязные слова, щедро перемежаемые слезами. «Умоляю вас, не прогоняйте меня! У меня больше никого нет на всем белом свете!» Карие глаза с испугом посмотрели на меня. Видимо, только сейчас она осознала последствия своих действий и слов. Гнев мой был силен. Пламя ярости разгоралось в душе все сильнее. Мне захотелось ударить ее, но в памяти неожиданно всплыл образ отца Иакова и наш с ним разговор о его прошлом. Я зажмурился, сжал кулаки и стал молиться, чтобы заглушить голоса, предлагающие поступить плохо с девушкой, которая меня вывела из себя. Немного полегчало. Я с трудом выдохнул воздух из легких. «Ты можешь остаться, но будешь снова жить в отдельной комнате», — сказал я, успокаиваясь. «Как ты и сказала, отныне моей помывкой и одеванием будет заниматься Амара. На этом все». Паула прекрасно знала, когда со мной спорить можно, а когда нет. И тут она поднялась, поклонилась и вышла. Глава 18. Кузима Медичи принял письмо от запыленного и уставшего гонца, который был вместе с Иньиго в его прошлой поездке по Флоренции. Дворянин явно гнал, что есть сил, поскольку едва держался на ногах, что значило, что случилось нечто действительно важное. Раскрыв одну запечатанную бумагу, банкир удивился, поскольку обычно это и было само письмо, но тут в одном чистом бумажном листе был запечатан другой, точнее, портрет какой-то красивой маленькой девочки. Кузима удивленно на него посмотрел, затем перевернул, наткнувшись взглядом на всего несколько кратких строк. «Джованни!» — сразу приказал он слугам позвать сына. И тот быстро пришел, не понимая, что такого срочного случилось, что отец его поднял с постели в час ночи. «Отец?» — сонно морщился он, попав на яркий свет от множества свечей в его кабинете. «Утром бросай все дела и езжай в Рим», — приказал Кузима. «Иньиго нужна помощь». «Что случилось?» Тут же весь сон слетел с лица Джованни. «Прочитай». Он протянул письмо. «Участвую в выборах, не хватает денег на три последних голоса», вслух прочитал Джованни, недоуменно посмотрев на отца. «Что это значит? Какой-то ребус?» «Если бы ты больше интересовался политикой, сын», вздохнул Кузима-старший, «то знал бы, что 16 августа начинается конклав по избранию нового папы, а письмо Иньиго значит, что он решил помочь его выбрать, и ему нужна наша помощь». «Иньиго выбирает всему миру нового папу?» Лицо Джованни вытянулось. «Подкупает кардиналов», — кратко ответил Кузима. «Обычная практика на выборах». «А нам какая от этого польза?» — удивился младший сын. «Ты, надеюсь, говоришь это несерьезно?» Кузима изумленно посмотрел на отпрыска. «Благодарный за свой выбор папа. Это лучшее, что может произойти в жизни любого банкира». Джованни замер и потряс головой. «Прости, отец, да, что-то я не отошел еще ото сна и говорю глупости. Конечно, если папа будет благодарен нам, это сильно упростит бизнес. Не говоря уже о том, что мы станем единственным банком, который обслуживает папский секретариат и остальные его службы», — улыбнулся Кузима. Сын быстро закивал. Он и правда понял все огромные перспективы от этого выбора. Кузима повернулся к гонцу. «Было еще что-то на словах? И кто изображен на рисунке?» «Да, сеньор». Алонсо поклонился, хотя сам едва не валился с ног от усталости. Путь до Флоренции стоил ему 10 загнанных лошадей, и хотя ему было жаль животных, приказ сеньора Иньиго оказался важнее, и он гордился тем, что выполнил его так быстро. Правда, теперь предстояла такая же дорога обратно, и Алонсо с трудом себе представлял, как ее проделает. «Сеньор Иньиго сказал, что это Кларичи Орсини, дочь Якопо Орсини, и было бы хорошо поженить их с Лоренцо, вашим внуком, чтобы объединить два дома», — продолжил он с поклоном. «Что он там им всем обещает?» Волосы на голове Кузима стали шевелиться, и он повернулся к сыну. «Бери любых лошадей, сопровождение, и срочно выезжай, пока Иньиго не заложил кардиналом нас всех скопом. Слушаюсь, отец». Джованни слабо улыбнулся, представляя себе такую картину, но заметил. «Девочка, кстати, правда хороша, словно ангел, явно вырастет красавицей». «Пока это не твое дело, Джованни», — вздохнул Кузима. «Этим я займусь в свое время». Сын поклонился и обратился к гонцу. «Идемте, сеньор, я прикажу слугам покормить вас и дать выспаться. Утром вам предстоит показывать нам дорогу». «Конечно, сеньор». Алонсо поклонился и поблагодарил за заботу. 14 августа 1458 года от Рождества Христова, Рим, Папская область. «Сеньор Иньего, к вам какой-то кардинал приехал», — заглянула ко мне Амара. Я хмуро на нее посмотрел. «Какой-то?» — поднял я бровь, на что девушка смутилась. «Позови отца, пойду встречу его», — приказал я, вздохнув при мысли о ее необразованности. Паула всех кардиналов, с кем я общался, знала наизусть, а также их слуг, так что в любой момент времени знала, кто приехал. К сожалению, с той самой ссоры мы с ней не встречались. Мне говорили, что она большую часть своего времени проводит в своей комнате, никуда не выходя. Но не идти же к ней первому, особенно если я не чувствовал за собой вины. «Сеньор?» Джабари аккуратно поднял меня на руки и понес вниз, где в приемном зале находился незнакомый мне лично кардинал. Но я, разумеется, знал его, поскольку выведывал окольными путями, не отдаст ли он голос за Энеа. Джорджо Фиески, кардинал Фиески, даже разговаривать на эту тему со мной не стал. Так что я сильно удивился, увидев его так рано утром у себя дома. «Ваше Преосвященство», — низко поклонился я ему, — «какая неожиданная встреча. Простите, что заставил вас ждать, но я не мог выйти к вам неодетым». «Ох, ничего страшного, сеньора Ниего». Он протянул мне руку, и я сразу поцеловал перстень, поскольку неважно, как относился к нему самому. Ссориться просто так с духовным лицом я не собирался. «Я сам приехал к вам без приглашения». «Вы завтракали, ваше Преосвященство?» — поинтересовался я. «С удовольствием разделю с вами пищу». Он, явно удивленный моим дружелюбием, нахмурился и спросил. «Вы еще не знаете?» — поинтересовался он. «Не знаю, чего, ваше Преосвященство?» — переспросил я его, начиная подозревать, что что-то случилось. «Ночью умер кардинал Доминика Капроника», — хмуро ответил он. «Боже, какая трагедия!» — тяжело вздохнул я и перекрестился. Затем показал ему рукой на лестницу. «Пройдем в мой кабинет». Он кивнул, и мы переместились в мою комнату. Затем дождались, когда Марта сервирует стол легкими закусками, и начали разговор, когда все нас покинули. «У вас 11 голосов», — обозначил он факт, который был многим известен, поскольку за эти дни я договорился с еще одним кардиналом, на всякий случай перекупив его голос. «Совершенно верно, ваше Преосвященство», — согласился я, беря в руки пластинку сыра и откусывая небольшой кусочек. «И, как я помню, вы отказались со мной даже разговаривать по этому поводу». «Я давал слово», — он нахмурился. «И не меняю его, если дадут больше золота». «Весьма похвальное качество, ваше Преосвященство. Не все могут им похвастать», — склонил я в уважении голову. «Но со смертью кардинала Доминико все изменилось», — продолжил он. «Деньги я, разумеется, его партии не верну. Но и требовать их от вас, когда вы уже набрали даже больше, чем нужно, бессмысленно». «Совершенно верно, ваше Преосвященство», — согласился с ним я. «Я готов отдать свой голос кардиналу Сиены, если он после избрания предоставит мне какие-либо преференции», — хмуро заметил он. «Да, мой голос будет номинальным, но все же не часто папу избирают с таким большим перевесом в первом же туре». «Что вас интересует, ваше Преосвященство?» — интересовался я. «Я поговорю с кардиналом Сиены и скажу вам его решение. Вы понимаете, я просто его представитель. Решение принимает он сам». Кардинал крайне скептически посмотрел на меня, но не стал никак комментировать мои слова, сказав по факту. «Какую-нибудь хорошо оплачиваемую должность в священной коллегии кардиналов», — ответил он. «Готов рассмотреть варианты». «Я сегодня же посещу его Преосвященство и попытаюсь с ним договориться», — мирно заметил я. «Я всегда за то, чтобы решать дела мирно». Кардинал Фиески удивленно на меня посмотрел. «Вы крайне необычный человек, сеньор Иньего. И только сейчас я начал понимать, почему Энеа выбрал вас своим представителем. Многие на вашем месте начали бы издеваться и унижать меня, или угрожать, из-за того, что я не стал с вами разговаривать в первый раз. Так что тот прием, который вы мне оказали, весьма сильно удивляет». «Ваше Преосвященство», — ахнул я от его слов. «Вы иерарх церкви, одно из высших духовных лиц. Как вы можете такое говорить? Я с трепетом и благодарностью отношусь к тому, что вы лично ко мне приехали. Я просто маленький человек, в котором нет ни грамма спеси. Все, чего я хочу, чтобы выборы завершились как можно быстрее и без особых конфликтов. Но унижать кого-то ради этого, простите, но это точно не про меня». «Тогда я рад, что познакомился с вами лично», — удивленно ответил мне кардинал. «Буду ждать ответа». «Конечно, ваше Преосвященство. Я даю слово, что лично привезу вам его». Я низко поклонился, и мы, довольные друг другом, расстались только для того, чтобы я узнал, что встретиться со мной захотел еще один кардинал. На этот раз это был самый главный соперник по выборам папы после Доминика Капроника. Француз и богатейший кардинал из всех, о ком мне рассказывали. Кардинал Руанский, Гийом де Эстутвиль. Я был настолько уверен в том, что с ним бесполезно разговаривать о его голосе, что даже не сунулся к нему, когда мне сказали, сколько он денег тратит на одно только меценатство. По сравнению с ним я был просто бедным студентом. «Быстро позови Паулу», — приказал я нерасторопной негритянке. Та мигом вылетела из комнаты, и вскоре передо мной предстала бледная тень той красоты, какой обычно обладала девушка. Красное заплаканное лицо без тени косметики и потухший взгляд. «Паула, быстро приведи себя в порядок и мигом вниз», — приказал я ей. «Делаю что угодно, но кардинал Руанский не должен уехать от нас, пока я переодеваюсь». Глаза девушки расширились. «Слушаюсь, сеньор Иньего», — кивнула она и быстро пошла к себе. Я же приказал Амаре взять мой самый дорогой костюм и одеть меня, не забыв пояс от Медичи. Только через 10 минут я спустился вниз, увидев весьма милую картинку. Красивая, шикарная девушка развлекала кардинала игрой на мандоре, мурлыкая при этом песенки на французском языке из репертуара моряков, выпивающих в портовых кабаках, а суровый кардинал вытирал слезы с глаз, чтобы не хохотать при этом. «Ваше Преосвященство, 1000 извинений!» Покаянно опустил я голову, заговорив с ним сразу на французском, а при моем появлении инструмент сразу замолк. Служанка порвала мой костюм, пришлось переодеваться в старый. Не мог же я предстать перед вами с дыркой на рукаве? «А, сеньор Иньего!» Француз вытер последние слезинки с глаз, прежде чем обратиться ко мне. «Вам не стоит извиняться. Я даже не заметил, как пролетели эти 15 минут в обществе вашего прелестного учителя музыки». «Угу. Если незаметно, то зачем было говорить о 15 минутах?» — поднял я его скрытый укол. «Вы завтракали?» — поинтересовался я у него. «Если нет, то я прошу вас составить мне компанию». Он поднялся, протянул руку Пауле, которая благовоспитанно присела в Книксоне, и поцеловала его перстень. «Не откажусь», — кивнул он. И мы прошли в мою комнату, где до него уже был другой кардинал. Он внимательным взглядом осмотрел крайне спартанскую обстановку комнаты, в которой основными предметами мебели были стопки книг и шкатулки с драгоценностями. Я показал, куда он может присесть, и позвал Марту. «Принеси, пожалуйста, завтрак», — сказал я ей так, будто до этого ничего не было. Умная женщина поклонилась и ушла, а вскоре вернулась с закусками и вином. Она налила кардиналу в серебряный кубок вино и сделала 2 сэндвича, как я ее научил. Затем порезала его на небольшие равные части и пронзила каждой деревянной палочкой, оставив это нам. Кардинал с удивлением наблюдал за ее манипуляциями, и когда женщина ушла, осторожно попробовал одно канапе. Его брови поднялись. «Впервые вижу, чтобы кто-то так делал», — удивился он. «Просто вкусно и удобно есть ровно на один укус». «Нанял Марту у Флоренции, ваше Преосвященство», — пожал плечами я, — «и не пожалел ни на минуту». «Да, Флоренция», — вздохнул француз, показывая пальцем на мой пояс. «Бывал я в гостях у Медичи». «Почему же вы тогда решили поддержать Милан?» — поинтересовался я. «Медичи и Сфорца — союзники после подписания Ладийского мирного договора», — ответил он. «Вы должны это знать». «Это так. Сеньор Козима говорил об этом», — кивнул я. «Но я спросил, почему вы решили поддержать кардинала Доминика Капроника, а не активнее продвигали самого себя на место папы? К моему удивлению, это оказалось не так дорого». Кардинал Руана удивленно на меня посмотрел. «Вы, похоже, еще не очень хорошо разбираетесь во внутренней кухне Рима, сеньор Иньего», — покачал он головой. «Вот уж какая неожиданность». «Ваше Преосвященство, ну какой из меня знаток?» — развел руками. «Я просто помогаю друзьям». «Человек, который усадил за стол переговоров Орсини и Колонна?» Он поднял бровь. «Да вы просто человек-загадка, сеньор Иньего. Никто не понимает, как вам это удалось. Еще недавно они хотели убивать друг друга, а уже сегодня заперлись в своих дворцах и ждут выбора папы». «Давайте информацию за информацию, ваше Преосвященство», — улыбнулся я ему. «Вы ответите на мой вопрос, а я на ваш». «Давайте я первый», — улыбнулся он мне в ответ. «Как вам это удалось?» «Предложил им сделку, в которой все заинтересованы, поскольку она касается больших денег», — ответил Ян, но без подробностей. «Насколько больших?» — удивился собеседник. «Если вы заинтересовали в этом обе семьи». «Точных цифр пока нет, ваше Преосвященство, но больше 100 000 флоринов в год общий доход». Брови кардинала изумленно поднялись. «Что это вы, конечно, не скажете», — понятливо кивнул он, и я с сожалением пожал плечами. «Что касается твоего вопроса, то меня попросили не выдвигаться», — вздохнул он. «Сделал это человек, которому я не могу отказать». Я кивнул, принимая ответ, и сразу сменил тему. «Что вы хотите, ваше Преосвященство, за ваш голос?» — кротко поинтересовался я. «Можете не говорить, что вы не думали об этом, а я буду рад каждому дополнительному голосу уже поверх нужного большинства. Папа должен победить честно». «У вас 11 голосов?» — поинтересовался он у меня. «С этого утра уже 12», — улыбнулся я. «А, так я не первый у вас», — понятливо кивнул он. «Думаю, ваше Преосвященство, что и не последний», — вздохнул я. «Да, с таким перевесом другим вряд ли есть на что рассчитывать. Особенно после утренних новостей о смерти кардинала Капроника», — согласился он. «Максимум — это хоть что-то выторговать себе у нового папы за свой голос». «Что хотите вы, ваше Преосвященство?» — повторил я вопрос. «Стать папским нунцием во Франции», — сказал он. «Это моя родина. Мне кажется, я буду полезен Святому Престолу в этой роли». «Не думаю, что у Святейшего Отца будут к вам какие-либо вопросы на этот счет», — склонила голову. «Я собирал о вас информацию, ваше Преосвященство. Все говорят о вашей исключительной эрудированности и уме». «А вас тоже, сеньор Иньего», — вернул он мне комплимент. «Я не знаю, что Святейший Отец решит насчет остальных назначений». Я прямо посмотрел на него. «А насчет вас я буду рекомендовать ему прислушаться к вашей просьбе». Он заинтересованно посмотрел на меня. «Причина?» «Хочу, чтобы при выборах следующего папы вы хотя бы выслушали мои предложения», — тихо сказал я. Кардинал Руанский изумленно вскинул брови. «Что ж, молодой человек, тогда я вам поведаю немного из внутренней кухни Рима», — задумчиво сказал он, — «чтобы вы были в следующий раз более информированы». «Я буду вам бесконечно благодарен за этот урок, ваше Преосвященство», — склонила голову в благодарности. «К сожалению, в Риме не все решают деньги», — вздохнул он. «Есть кандидатуры, которые категорически не устраивают других, и этого не изменить даже за 100 000 флоринов. Кардинал Сиены, которого вы неожиданно достали из колодца, внезапно оказался фигурой, против которой ни у кого нет твердых предубеждений, так что дальше было уже дело техники. Знакомства, услуги, прямой подкуп. Так что при выборе папы, сеньор Иньего, главное — кандидат. Все остальное уже потом. Чтобы вам было понятнее, например, Родриго Борджио не выиграл бы на этих выборах ни за какие деньги». «Я понял вас, ваше Преосвященство. Еще раз благодарю за науку». Низко поклонился я. Он задумчиво посмотрел на меня. «Это девушка», — пожевал он губами. «Могу я пригласить ее к себе, чтобы она сыграла для меня и еще?» Я не сильно хотел отдавать ему Паулу, поэтому полез в нейроинтерфейс посмотреть, чем он может быть мне полезен в будущем, и убедился, что этот кардинал оставил свой след в истории. «Ваше Преосвященство, если вы просите меня, то да, это возможно», — принял я решение, пристально посмотрев на него, показывая, что это будет небольшой, но услугой, а не простой моей благодарностью за его совет. Он задумался, но затем кивнул. «Да, я прошу». «Паула!» позвала девушку, и когда она вошла в комнату, спокойно к ней обратился. «Возьми Мандору и сопроводи, пожалуйста, его Преосвященство до дома. Он хотел бы послушать твои песни на ночь». Девушка даже не дрогнула, а мило улыбнулась ему и трепетным голосом поинтересовалась. «Ваше Преосвященство, может мне взять еще благовоний и масел? Я могу отлично массировать плечи. Это очень расслабляет, особенно перед сном». Кардинал похотливо посмотрел на девушку и кивнул. «Бери все», — ответил он хриплым голосом. Она подошла к нему, помогла встать и затем, нежно воркуя, повела его вниз. А Марта бросилась собирать ее вещи. Проводив их до улицы и посмотрев, как они садятся в повозку, я стал ждать следующего гостя и не прогадал. Новость о том, что от меня уехал кардинал Гийом де Эстутвиль и, мало того, отдал еще при этом свой голос, облетела Рим за час. И ко мне цепочкой потянулись те, кто до сегодняшнего дня даже не хотел со мной разговаривать. Я всех принимал очень тепло, со всеми разговаривал уважительно, откровенно лизал старческие зады, некоторым даже преподносил подарки. И все ради того, чтобы оставить о себе только хорошее впечатление. Похоже, это мне удалось, поскольку я добрал все оставшиеся голоса и с этим уже поздно ночью поехал к Энеа, чтобы рассказать, на что мы с ним еще подписались. Глава 19. 16 августа 1458 года от Рождества Христова. Рим, Папская область. Утром 16 августа начался конклав. Это значило, что все кардиналы запирались в апостольском дворце до тех пор, пока не выберут нового папу. Тот, кто был не в курсе происходящего, весьма сильно удивился, когда уже через 2 часа белый дым из одной из труб апостольского дворца оповестил Рим и весь мир о том, что папа выбран. Изумленные горожане, дежурившие у дворца, непонимающе друг у друга переспрашивали, почему это произошло так быстро, ведь обычно на совещание и голосование по поводу выбора папы уходило несколько дней, а то и недель. Вскоре по всему городу зазвенели колокола, и к людям вышел новый папа, кардинал Сиены Энео Сильвио Бартоломео Пикколомини, взявший себе новое духовное имя Пий II. Я, разумеется, находился в первых рядах, и папа, увидев меня, тут же изменил направление движения, подойдя ближе. Глаза его сияли счастьем, и он весь едва не лучился светом. «Святейший отец!» — я низко ему поклонился, находясь на руках Джабари. «Эниего!» — улыбнулся он и осенил меня крестом. «Благословляю тебя, дитя мое!» «Скажите еще, что вы молились за меня, и чтобы Бог даровал мне возможность ходить!» — тихо прошептал я ему. И он без малейших колебаний так и сделал, повысив голос. «Дети мои, сегодня судьбоносный день, когда Господь наложил на меня свою печать святости», — скинул он руки, затем возложил их на меня. «Повелеваю тебе именем Господа нашего встать и идти». На глазах изумленной толпы я попросил Джабари опустить меня на землю и затем, изображая неуверенность и качание из стороны в сторону, сделал несколько шагов. «Я могу ходить!» — закричал я. «Папа излечил меня! Это чудо Господне! Чудо!» Мои вопли тут же подхватили все, и новость о чудотворстве папы, которого только что избрали, полетела по толпе, и к нему устремился народ, чтобы он тоже благословил их и излечил от всех болезней. Я же тем временем переглянулся с удивленным случившимся папой и отошел в сторону, поймав его благодарный взгляд. Теперь определенно можно было сказать, что я свою роль в его избрании выполнил на все 100%. Разумеется, ходить я мог уже несколько месяцев, с тех пор, как закончил крутиться счетчик, оповещающий об исправлении хромоты обеих ног. Но нужно было придумать, как это подать остальным. Если бы я просто взял и пошел, столько лет будучи неподвижным, это вызвало бы слишком много вопросов. Избрание нового папы подвернулось как нельзя более кстати, и я решил совместить приятное с полезным. Получилось это, по-моему, на отлично. И теперь, если кто-то об этом меня спросит, я смело могу ответить, что десятки тысяч людей были свидетелями божественного исцеления. Закончив все дела на сегодня, я отправился домой, застав там Паулу, которая, видимо, вернулась от кардинала, ведь утром он отправился на конклав. «Как ты?» Я на своих ногах подошел к ней, под ее изумленным взглядом сел рядом. «Сеньор Эньего!» Она стала заикаться. «Как это? Что это?» «Я теперь могу ходить. Папа меня излечил», — ответил я правду, положив голову ей на плечо. «Сеньор Эньего!» Меня аккуратно потрясли и взяли лицо в ладони. «Мне-то, пожалуйста, не врите. Вы опять всех обманули». «Ты сомневаешься в Божьем провидении, дочь моя?» — изумился я, смотря в ее задумчивые глаза. «Я слишком хорошо знаю одного жестокого, хитрого, коварного, пронырливого маленького человечка, которого безумно люблю, но который залезет в задницу любому без масла», — вздохнула девушка. «Я даже страшусь узнать, откуда у тебя такие познания», — удивился я, на что Паула поморщилась. «Кардинал — любитель экзотики, так что мне не очень понравилось то, что он со мной делал», — призналась она. «Фу!» — скривился я. «Не Рим, а рассадник извращенцев какой-то. Гнева Господня на них нет». Она осторожно поцеловала меня в нос, смотря за реакцией. Я не стал отстраняться, и она продолжила целовать мое лицо. «Мы помирились?» — с надеждой спросила она, на секунду перестав это делать. «Ты помогла мне с кардиналом, а это значит, поставила мои интересы превыше своей обиды», — спокойно ответил я. «Так что я на тебя больше не сержусь. Если хочешь, возвращайся». «Я согласна», — быстро закивала она, снова меня целуя. «Что за интересное зрелище я вижу?» — раздался знакомый веселый голос на флорентийском. И Паула тут же отпустила меня, отодвинувшись и быстро приведя себя в порядок. Все это она сделала за одно движение. Я так не мог, так что просто повернулся ко входу, где стоял Джованни Медичи, вместе с сопровождением из нескольких улыбающихся дворян и моего Алонсо, который был уж очень сильно запылен и устал. Я поднялся с дивана, под шокированными взглядами всех присутствующих, дошел до него, в своем красивом дорогом костюме обнял костильца, несмотря на его грязь, и поцеловал в щеку, показав ему пригнуться. «Мой друг, спасибо за твою помощь», — ласково сказал я. «Иди отдыхай, сколько потребуется. Паула тебе поможет». Девушка тут же бросилась ему помогать. А Даниэль, счастливый моим вниманием, Алонсо поклонился мне, затем Медичи, и пошел вместе с ней. Только когда они ушли, я повернулся к гостям. «Сеньор Альваро», — обратился я к управляющему, который стоял тут же в стороне, ожидая приказов. «Устройте, пожалуйста, всех гостей и выделите им слуг. Я хочу, чтобы наши дорогие друзья из Флоренции ни в чем не знали нужды». «Конечно, сеньор Иньего», — поклонился он мне и стал звать дворецкого, чтобы тот распределил слуг между дворянами. «Нужно отметить, что мы уже 3 дня как жили во дворце Родриго Борджиа, который стараниями самого сеньора Альваро привели в порядок и закупили мебель, чтобы можно было в нем теперь спокойно существовать. Сеньор Джованни, вы хотите отдохнуть или поговорить?» — обратился к Медичи. «Сначала поговорить, поскольку у меня больше вопросов, чем ответов, сеньор Иньего», — улыбнулся он. «Тогда прошу». Я показал в сторону своей комнаты и пошел рядом с ним. «Когда вы были у нас, я не помню, чтобы вы могли ходить», — осторожно поинтересовался он у меня. «Так, сеньор Джованни, я не мог ходить до сегодняшнего утра», — развел руками. «Папа, которого только что избрали, помолился за меня Господу и возложил на меня руки, так что теперь я могу ходить». Изумление, которое было написано на лице флорентийца, нужно было видеть. Но он не стал ничего спрашивать, и мы расположились в моей комнате. «Вам хватило денег?» — начал он с главного. «Если папу выбрали». «Мне пришлось залезть в долги, которые нужно отдать до конца недели», — честно ответил я. «Еще нужно платить наемникам. Так что я сильно надеюсь, что вы привезли мне золото, сеньор Джованни». «Папа станет нашим клиентом?» — с улыбкой поинтересовался он. «Разумеется, но не это главное». Я улыбнулся вслед за ним. «Мой рассказ займет время, но вам лучше его услышать от меня, чем от кого-либо еще». Мне пришлось немного все скорректировать, начав врать с того, что ко мне случайно попала информация от одного из моих источников о том, что дети в Тольфо играют какими-то странными блестящими камнями. Поскольку я от природы любопытен, то отправил туда своих людей. И каково же было мое удивление, когда я понял, что это и есть те самые квасцы, за которые идет сейчас борьба между Османской империей и Европой. Поняв и осознав важность этой информации, я тут же отправился в Рим и сколотил себе коалицию из тех, кто мог помочь в их добыче и продаже. «Время так поджимало, сеньор Джованни», — вдохновенно врал я, поскольку Бернард так до сих пор и не приехал, чтобы подтвердить, прав я или нет, «что я отправил гонца к вам сразу, как понял, что оно может выгореть. Согласитесь, уж слишком невероятно это все звучит». «Монополия над квасцами», — шокированный Медичи качал головой. «Это не просто золотая жила, сеньор Иньего. Это бездонное море золота». «Я тоже об этом подумал, так что использовал имя сеньора Козимо, который, я уверен, полностью поподдержал меня в этом», — без колебаний кивнул я. «Такой шанс выпадает раз в жизни, чтобы мяться и нерешительно чего-то ждать». «Без сомнения, сеньор Иньего», — тут же кивнул Джованни Медичи. «Можете не сомневаться. Теперь, когда я знаю все, мы полностью в деле. Я сегодня же отправлю письмо отцу и успокою его, поскольку он очень сильно переживал, что вы слишком многого можете наобещать здесь». «Наобещал я и правда немало, сеньор Джованни», — хмыкнул я. «Так что деньги не будут лишними. Как уже сказал, я не только потратил все свои, но еще и влез в долги». «Сколько вы потратили?» — спокойно поинтересовался он. И я, не став наглеть, назвал ту сумму, которую реально использовал на подкупы и подарки. Я ведь не собирался наживаться на друзьях, а просто восстанавливал свой достаток. Ведь пока все деньги тратил только один я. «Мы предоставим вам 100 000 на безвозмездной основе, сеньор Иньего», спокойно ответил мне Джованни, завышая то, что попросил я. «Сеньор Джованни, я не наживаюсь на друзьях», — возмутился я. 100 000 слишком много». «Вам еще нужно будет провести ремонт в той церкви, организовать типографию», — напомнил он мне об обещаниях другим кардиналам. «И съездить в Португалию, так что я не переплачиваю, а просто компенсирую вам предстоящие расходы». «Тут вы правы», — вздохнул я. «Все обещания нужно будет выполнить, мне уже говорили об этом». «Тогда благодарю вас. Я правда на мели, поскольку выборы папы слишком затратное дело, и не всем по карману». «Были бы они таким простым делом, сеньор Иньего», — улыбнулся мне Джованни. «Мы бы выбирали себе нового папу каждый раз сами». «Да, кстати, «Что это еще за предложение о свадьбе?» — вспомнил он. «С девочкой Орсини. Я вас с ней познакомлю, и вы тоже восхититесь ее красотой и количеством приданного, сеньор Джованни», — улыбнулся я, и мы оба понимающих хохотнули. «Надеюсь, я ответил на все интересующие вас вопросы», — поинтересовался я у Медичи, поскольку с момента, когда он приехал, и мы сели разговаривать, прошло больше 4 часов. «Да, сеньор Иньего», — довольно кивнул он. «Можете на меня рассчитывать в любой момент. Я только отдохну и помоюсь». «Паула!» — позвала девушку и попросила ее заняться Джованни, что она с поклоном и сделала. В обед следующего дня после выборов папы он прислал ко мне наконец-то епископа, словно простого гонца, с вопросом, что мы будем делать дальше. Я пошел будить Джованни Медичи, и, позавтракав с ним и Родриго Борджиа, мы поехали собирать остальных людей, участвующих в нашем небольшом темном деле. На 3 повозках мы прибыли в апостольский дворец и заперлись в новых палатах святого отца, который встретил нас очень ласково. «От лица дома Медичи я бы хотел поздравить вас, святейший отец, с победой на выборах. Господь благословил всех нас, отметив вас своей милостью», — склонил голову младший Медичи. «Официальное поздравление с подарками будет позже. Но сейчас я бы хотел, чтобы вы знали, как мы за вас рады». «Благодарю, сеньор Джованни», — кивнул тот и посмотрел на меня. «Что ж, теперь пора предоставить слово тому, кто нас всех собрал здесь вместе». Взгляды взрослых перевелись на меня. «Завтра начнем переговоры по перемирию между Орсини и Колонна», — сказал я, чувствуя себя неловко под этими изучающими взглядами. «Но для начала нужно определиться, когда и как будем проводить церемонию вступления Святейшего Отца в должность Папы. Насколько я помню, она состоит из 3 частей. Торжественной коронации в соборе Святого Петра, посещение Папы 2 базилик, Святого Апостола Павла и Санта Мария Маджоре, а также торжественной церемонии вступления во владение Латеранской базиликой и Кафедральным собором Вечного Города». «Обычно она проводится через месяц после выборов», — заметил Просперо Колонна. «Но да, расходы предстоят немалые». Папа повернулся ко мне. «В папской казне шаром покати», — проинформировал он меня. «Все деньги ушли на подготовку крестового похода. Дом Медичи оплатит эти расходы с учетом вычета потом этих денег из доходов Святого Престола при продаже квасцов», — ответил я ему, даже не посмотрев в сторону Джованни. Папа перевел взгляд на него, на что тот спокойно сказал. «Святой отец, мое присутствие здесь просто дань уважения к вам и подтверждение того, что род Медичи всецело доверяет своему поверенному в делах вне Флоренции», — ответил он. «Можете не переспрашивать меня о словах сеньора Иньего». «Благодарю вас, сеньор Джованни». Я с благодарностью посмотрел на него и продолжил. «Также после сегодняшнего чуда со мной, которое совершил святой отец, нужно показать гражданам Рима, что папа заботится о них тоже, а с трупами на улицах это будет сделать проблематично». «Твои предложения, Иньего», — кивнул, соглашаясь со мной Пий II. «Я думаю, меня не сильно возненавидят, если на месяц вы сделаете меня префектом города, святой отец». Решил я, что проще будет самому навести порядок. «Я вычищу все притоны и отдам Рим тому, кого вы сочтете достойным этой должности». «Месяц?» — удивился папа. «Ты уверен?» «Справлюсь. Тем более, что, надеюсь, роды Орсини и Колонна мне в этом помогут». Я перевел взгляд на 2 кардиналов, которые старались не смотреть друг на друга. «Просперо? Латино?» Взгляд папы посуровил. «Конечно, святой отец, мы поможем Иньего», — подтвердили оба, скривившись при этом. «Спасибо, ваше преосвященство», — поклонился я им. «С этим тогда решили. С церемонией мне поможет благородный дом Медичи, а с охраной города 2 великих аристократических рода Орсини и Колонна». Лизнул я так лизнул. Даже папа посмотрел на меня с удивлением. «Да я правда так считаю», — возмутился я тем, что они думают, будто я льщу напропалую. «Я, наверное, ваш самый большой поклонник, больше даже, чем вы сами себе». «Ну-ну», — ехидно хмыкнул Орсини. А Просперо Колонна так и вообще лишь недоверчиво цокнул языком. «Квасцы», — заметил папа, возвращая нас к самой серьезной теме, и все тут же подвинулись ближе. «Предлагаю так», — озвучила цифры. 50% Святому Престолу, 15% Орсини, 15% Колонна и 20% Медичи». Руку поднял кардинал Латино Орсини. «У меня вопрос», — поинтересовался он, показывая на молча сидящего рядом со мной Родриго Борджиа. «Если мы все делим на 4, то что здесь делает он?» «Родриго мой друг, и вместе с братом первым отдал голос за святого отца, ничего не требуя взамен», — соврал я. «Род Борджиа получит свои проценты, но с долей Медичи. Вам не о чем беспокоиться, ваше преосвященство». Вопросы по этому поводу явно появились у Джованни Медичи, но он промолчал, лишь показал мне, что я должен буду дать ему ответ по этому поводу позже. Я кивнул, подтверждая это. «У меня есть еще вопрос. Почему Колонна получит столько же, сколько и Орсини?» — проворчал кардинал Латино Орсини. «Им нужно будет с чего-то платить вам репарации, ваше преосвященство», — тут же ответил я, не допуская начала ссоры между ними. «По поводу ваших процентов, у вас есть вопросы? Или их сделать меньше, как я и говорил в начале нашей первой встречи?» «Меня интересует роль каждого из нас», — задал вопрос папа, когда кардинал Орсини отрицательно покачал головой, ответив таким образом на мой вопрос. «Святой престол предоставляет Медичи полную монополию на разработку месторождения и продажу квасцов. На все время правления святого отца», — ответил я. «Также, когда мы развернем нормальное производство, он выпустит буллу, придавая анафеме тех, кто покупает турецкие святотатственные квасцы. Так мы подстегнем рынок покупать квасцы только у нас». «Дальше», — я набрал воздуха в грудь, «Медичи будут отвечать за разработку и продажу квасцов, а также ведение отчетности по продажам для всех участников этой сделки. Орсини и Колонна обеспечивают нас войсками и защитой. Борджиа обеспечит нам расширение рынков продаж квасцов, но это уже не относится к самой сделке, только договоренности между ними и Медичи. На проценты остальных участников это никак не повлияет». Закончив, я спросил Пии Второго, не допуская ни малейшего понебратства, прекрасно понимая, что малейшее его недовольство мной и тот мостик дружбы и доверия, который я строил, может быстро сгореть. О самодурстве пап, вступивших в должность, я знал не понаслышке, поскольку испытал все на своей шкуре. «Я ответил на ваш вопрос, святой отец?» Тот довольно кивнул. «Я завтра же прикажу Камерленгу составить список всех, кто голосовал за меня, и сразу после церемонии вступления в должность назначу их на те должности, на которые мы договорились», — сказал он. «Благодарю вас, святой отец», — поклонился я. «С кардиналами Хуаном де Торквемада, Жаком Португальским и Хуаном де Мелла я разберусь сам». «Договорились, Иньего», — согласился он, довольно повернувшись к кардиналам. «Вы двое справитесь без меня? Или мне поприсутствовать при вашем разговоре с Иньего? Я хочу, чтобы Просперо короновал меня, а Латину затем при свидетелях заключил его в объятия, после чего вы и остальные главы семей, подчиненных вам, принесете друг другу клятвы верности и примирения до самого конца моего правления». Лица обоих кардиналов перекосило от его слов. «Мы всегда можем со святым отцом снизить ваши проценты, ваше преосвященство», — решил я помочь Пию Второму. «Ну, правда, когда впереди такое большое дело, ваши мелкие разборки нас будут просто раздражать и отвлекать от главного». Святой отец кивнул, соглашаясь со мной, а кардиналы проворчали, что им будет вполне достаточно для совместного разговора присутствия одного настырного карлика. Я нисколько на это не обиделся и сказал, что завтра приглашаю их обоих ко мне, где мы все и обсудим. На этом наши посиделки закончились, и мы разъехались по домам. Мы ехали обратно втроем с Родриго Борджиа и Джованни Медичи, и Медичи решил задать мне тот вопрос, который не задал при папе и других кардиналах. «При всем уважении к Борджиа», — поклонился он Родриго, «но почему мы и правда должны отдавать свою долю им?» «Потому что эта часть сделки не вошла в наш маленький картельный сговор с другими участниками», — хитро улыбнулся я. «Я оставил ее только для нас». «Да?» — Родриго впервые за вечер удивленно посмотрел на меня. «Ты, видимо, об этом забыла сказать даже мне». «Просто было для этого не время, Родриго», — успокаивающе посмотрел я на него. «А вот сейчас, когда мы в шаге от сделки, я немного расскажу о твоей настоящей роли в этом». «Прямо интересно, на что ты меня подписал без моего согласия», — иронично заметил он. «Ты хороший дипломат и со всеми можешь найти общий язык», — польстил я ему. «Так что, когда монополия заработает, и квасцы у турок перестанут покупать все в Европе, это станем делать мы с вами». Оба мужчины в изумлении посмотрели на меня. «Цена на их квасцы сильно упадет, и мы будем покупать их задешево, затем смешивать с правильными христианскими квасцами и продавать на рынке Европы как свои», — объяснил я им технологии серых схем из будущего. «А для этого в нужное время Родриго отправится в Османскую империю и договорится об этом с их султаном. Под каким предлогом, мы также решим позже». Кардинал Борджиа покачал головой. «Я, конечно, знал, что ты второй по бессовестности и циничности человек в мире после меня, но после услышанного передаю эту корону тебе, Иньего», — вздохнул он. «Настолько беспринципным не могу быть даже я». «Ты отказываешься?» — удивился я. «Я не идиот, чтобы отказываться от таких денег», — покачал он головой. «Но как тебе в голову такое могло прийти? Это же просто невероятно!» Ты подсадишь Европу на христианские квасцы, а затем сам же будешь торговать с турками. Сеньор Козима точно оценит мой поступок. Я повернулся к ошеломленному Джованни Медичи, которому вы, сеньор Джованни, расскажете это только на ушко и очень тихо.